Потом позвонила бывшая жена. Она сказала устало, мягко и примирительно, что Олег ей обо всем рассказал. Ей жаль, что все как-то по-дурацки получается, не по-людски. Она Олега отчитала. Это не метод. Сын должен видеться с отцом. Но и он, Дима, должен Олега понять. «Я понимаю», — сухо перебил ее Дима. «Он по-своему прав, согласись», — сказала она осторожно. «Он хочет стать Никите отцом. Отцом, а не отчимом». «А я кто?» — спросил Дима, закипая. «Я что, не отец? Я что, помер уже? Ты меня раньше времени не хорони. Не надо». «Ну, приезжай», — вздохнула жена. «Приезжай, поговорим. Не горячись только». И Дима поехал. Он увидит Никиту. Наконец-то увидит. То, что они не вместе, Дима переживал болезненно, мучительно. Он никогда не ушел бы из семьи. Никогда. Остался бы ради Никиты. Эта жена настояла на разводе, проявила характер. Она вообще была девушка с характером, с норовом. Этим и взяла его когда-то. 1000 лет назад, в другой жизни, в студенчестве. Он приехал в Москву из большого южно-русского города. Поступил в институт с первого захода и сразу же затосковал по дому. Он был маменькиным сынком. Нет, не балованным увольнем, булавкой пришпиленным к материнской юбке. Отнюдь. Детство золотое провел не в детской, за Стивенсоном, во дворе, среди местной шпаны. И портвешка хлебнул первый раз лет в 11. А сигаретку первую выкурил, вымучил, давясь от приступов предательской тошноты, и того раньше. Но он, Дима, был мамин сын. Дома ему прощалось все. Синяки, новая куртка с продранными рукавами, пары в дневнике. Мать любила его самозабвенно, истово, сверх меры. И он ее так же сильно. Здесь, в этой выстуженной, сырыми, промозглыми ветрами, суетливой, деловито отчужденной Москве, ему было одиноко и тоскливо. Не то чтобы он не взлюбил этот город. Он, Дима, его не принял. Он скучал по своему городу, бестолковому, шумному, веселому, пестрому, согретому щедрым солнцем. Он скучал по своей реке, которую пролетарский классик почему-то обозвал тихой, а он был вовсе не тихим, его Дон. Уж какими ликующими воплями они оглашали его на удачной рыбалке. Теперь нужно было сжиться, примириться, привыкнуть к стылой осенней Москве. Привыкнуть к неуютной грязной общаге, к вечному недосыпу, к вечному желанию набить какой-никакой жратвой голодную утробу. Еще были мамины письма, мамины посылки, тоска по ней, ночные беззвучные слезы, так, чтобы никто не слышал, не высмеял. Здоровый лоб, великовозрастная детинушка хлюпает носом, не может остановиться. И когда эта девочка-сокурсница, аккуратненькая, большеглазая, повернулась к нему в студенческой столовке, поставила на его поднос 2 тарелки с гуляшом и гречкой, сказала решительно, тоном приказа: «Ешь, я же знаю, ты без стипендии, ты же скоро в обморок грохнешься от голода. Ешь и не спорь, пожалуйста». Когда эта девочка повернулась к нему, он почувствовал, понял, здесь можно согреться. Мамино тепло, тепло, сострадание, нежность.